Мужское и женское начало в более широком аспекте можно понимать как начало противоположное, как явление активное и пассивное, дающее и получающее, насыщающее и насыщаемое, то, что устремляет энергию и то, во что она устремляется. При таком понимании начал взаимоотношения учителя и ученика подлежат тому же принципу противоположения. Но взаимообмен происходит только тогда, когда и ученик, в свою очередь, направляет к учителю свои устремления, и учитель их принимает для притворения в энергии более высокого порядка. Без устремления со стороны ученика этого взаимообмена не может произойти. Мало признать или считать себя учеником, необходимо признание со стороны учителя. Самозванный или самоутвержденный ученик не является таковым, если не получил признание учителя. Есть как самоутвердившиеся ученики, так и самоутверждающиеся учителя, самоутверждение которых очень недалеко от самозванства. Но есть и явление хуже. Это когда признанный ученик или наставник отклоняется от пути, отрывается от учителя света и становится на путь темного служения, порою в ослеплении и самообольщении, не отдавая себе отчета в происходящем. Только живая действенная связь с учителем света может уберечь от таких заблуждений.